Я садилась на козлы вместо кучера. Сергей Николаевич садился около козел и учил меня править. При спуске с горы он брал у меня вожжи, показывая, как спускать коренника и сдерживать присяжных. Я скоро выучилась всем премудростям и часто ездила вместо кучера. Ни я, ни Сергей Николаевич, мы никогда не искали уединения. Сидя у тетеньки или все вместе в столовой, мы без слов понимали друг друга. Я постоянно чувствовала на себе его внимательный взгляд, и он говорил мне многое. Лев Николаевич и Соня замечали наше обоюдное увлечение, хотя с моей стороны было что-то более серьезное, много глубже увлечения. Лев Николаевич неодобрительно относился к Сергею Николаевичу, зная про семью брата и его 16-летнюю привязанность к Марье Михайловне. Он не видел возможности брака без серьезных препятствий, хотя я о браке тогда и не думала. Лев Николаевич был прав. Я не понимала этого и иногда серьезно сердилась на него, что будет видно впоследствии. Я должна сказать, что Сергей Николаевич, может быть, и бессознательно, но поддерживал во мне это чувство своим постоянным вниманием ко мне, к моим действиям, пению и словам. Я не могла относиться равнодушно к этому исключительному человеку в сравнении с теми, которых я встречала раньше. Много раз я задавала себе вопрос, что он обо мне думает, любит ли он меня? И эти вопросы всегда оставались без ответа. Но я задавала их себе обыкновенно в его отсутствие. Когда же он был со мной, эти вопросы и не приходили мне в голову. Но все же он привлекал меня к себе похвалами, вниманием к словам и действиям моим, осторожным, нежным обращением. Я помню несколько замечаний его в этом роде. Они льстили моему самолюбию и привязывали меня к нему. Была у нас в гостях одна молодая девушка, дочь Марии Ивановны Абрамович. На мне было вышитое белое легкое платье, как-то особенно шитое. Она просила это платье на фасон и адрес портнихи. Сергей Николаевич, слышав все это, говорил мне: «Она просит вас дать ей адрес портнихи, а я говорю, надо взять адрес у Господа Бога, где вас творили, а не портнихи, платье тут ни при чем». «Вы прочли роман «Фейе», о котором я говорил вам?» — спросил он меня. «Прочла и с большим интересом». «И вы узнали себя?» — спросил он. «Характер мой, да?» «Так вы меня такой видите?» — спросила я. Он засмеялся. «Да, такой». «Она лучше меня, она блестяще», — сказала я совершенно искренне, вспоминая описание бала. «Она старше вас, но вы будете такой. Вы счастливые ее, вас все любят, балуют, какой-то особенный магнит притягивает к вам. Даже люди охотно служат вам, даже ворчливая Дуняша охотно исполняет ваши приказания и катает вас на спине, как на медне у тетеньки», — сказал он, смеясь. «Но почему в романе тот, кого любила маленькая графиня, не любил ее и отказался жениться на ней, когда она этого хотела?» — спросила я. «Он ведь был свободен?» «Он поздно постиг ее, уже когда она была при смерти. Такие характеры редки. Этот роман взят из жизни. Вот Левочка теперь вас описывает», — насмешливо улыбаясь, сказал он. «Увидим, сумеет ли». «Как? Неужели? Не может быть!» — воскликнула я. — «Ради Бога, скажите ему, чтобы он историю с Анатолием не описывал!» Чуть не со слезами молила я его. «Ну, пожалуйста, скажите! И как папа будет сердиться! Вы знаете, Левочка, все расспрашивал меня про Петербург. Я хотя и не говорила ему всего, но ведь он насквозь все видит. Я думала, что он из участия меня расспрашивает».